Глава 4. Линкольн, 1255 год. Самой известной историей о ритуальном убийстве в Англии была история Хью, по-английски Хью, по латыни Хуго, из Линкольна. В августе 1255 года его тело нашли в одном из городских колодцев. Эта история получила известность главным образом благодаря народным английским балладам позднего Средневековья. Сведения о самом событии даются только в христианских источниках. Три исторических сочинения того времени отводят ему почетное место. Прежде всего, это «Великая хроника», «Хроника Маджора», написанная Матфеем Парижским, самым значительным английским историком XIII века. Второй источник – «Анналы Бартонского монастыря», а третий – «Хроника Уэйверли». Дополнительные свидетельства можно извлечь из юридических документов того времени. Несмотря на широкую известность этого происшествия и на высокое общественное положение, которое занимали вовлеченные в него евреи, оно не оставило следа в еврейских источниках.